и только потом перелез через него, наконец добравшись до телят. Их было трое, и узнать, кто из них болен, труда не составляло. У черного малыша в ноздрях запеклась гнойная слизь. Я нагнулся, чтобы смерить ему температуру, и отогнал двух квохчущих кур. Жирная утка удалилась в перевалку сама. У пернатых обитателей сарая собственного помещения вроде бы не было. Они перепархивали и пробирались из закутка в закуток, как им хотелось, а то и выходили погулять на свежем воздухе. Выпрямившись, я полюбовался десятком кошек на подоконниках и перегородках, а из глубины сарая внезапно донеслось рычание. Между тремя собаками Лайонелла завязалась дружеская драка. За открытой дверью на лужке мирно паслись две овцы. Я вытащил термометр. 39,5, и прослушал грудь. «Небольшой бронхит, Лайонелл, но вы вовремя меня вызвали. В легких довольно сильные хрипы, так и до пневмонии недалеко. Но сейчас 2-3 инъекции его живо приведут в порядок». Дорожник удовлетворенно кивнул. Он был рассеянный, но добрый человек, и всем его животным, несмотря на оригинальность их обиталища, жилось сытно и удобно. Пол всегда густо услан соломой, кормушки и корыца полны. Я ощупал карманы, которые перед тем, как нырнуть в лабиринт, битком набил флаконами, шприцами и прочим. Что вдруг могло мне понадобиться? Не возвращаться же на четвереньках к машине за какой-нибудь непредусмотренной мелочью. Сделав инъекцию, я сказал: «Загляну завтра утром. Вы ведь в воскресенье не работаете?» «Ага, спасибо, мистер Хэриот». Он повернулся и повел меня назад тем же тернистым путем. На следующее утро теленок заметно повеселел. «Температура нормальная, Лайонелл», — сообщил я. И он сам встал. «Видимо, все обойдется». Дорожник рассеянно кивнул. Его мысли витали где-то далеко. «Вот и хорошо! Вот и отлично!» Несколько секунд он продолжал смотреть на меня пустым взглядом, а затем внезапно вернулся с облаков на землю. «Мистер Хэриот!» В его голосе появилась непривычная настойчивость. «Мне бы с вами посоветоваться надо». «Да? Ага, такое, значит, дело. Я думаю, на одних свиней перейти». Завести побольше свиней? Во-во! Только их и держать, чтоб все как полагается. Но ведь придется построить свинарник». Он ударил кулаком по ладони. «Так я ж про то и толкую. Свиньи мне всегда нравились. Вот и охота устроить все по-настоящему. Хлев построю тут, на лужке». Я посмотрел на него с удивлением. «Лайонелл, но это же все недешево стоит. Потребуются большие деньги. Так они у меня есть. Помните, я недавно дядю схоронил. Старик у нас не один год прожил, ну и оставил мне кое-что. Не сказать, что богатство, а все-таки дело можно на настоящую ногу поставить». «Конечно, решать вам», — ответил я. «Но вы уверены, что действительно этого хотите? Мне казалось, у вас и так все обстоит прекрасно. А к тому же вы не молоды, верно? Вам ведь за 50 перевалило». «Ага, 56 стукнуло. Но, как говорится, новому делу старость не помеха». Я улыбнулся. «Мне и самому так всегда казалось. Я только порадуюсь за вас при условии, что вы будете счастливы». Дорожник задумался и раза два почесал щеку. «По-моему, счастливые люди далеко не всегда осознают, что счастливы. И Лайонелл не составлял исключения». «Пошла, пошла отсюда, косолапая!» — буркнул он и носком сапога оттолкнул утку, вознамерившуюся прошествовать у него между ног. Все в той же задумчивости он наклонился, извлек из вороха соломы в углу куриное яйцо и положил его в карман.